Клоп подошел к бумажному мешку, на три четверти наполненному деньгами. Сотки, пятисотки, тысячи, даже стодолларовые и пятисотевровые купюры. Он размотал газету, бросил деньги в мешок, а обертку в закопченный зев камина. «Какие у меня дела?» — открестился от ненужной славы Клоп. «Я в пристяжке. Это пацаны фартовые. Мое дело стариковское. Подай, принеси». Он невольно осмотрелся. Камин отделан мрамором, картина на стенах, доспехи рыцарские, как в музее. Лишнее, ох, лишнее все это. Раньше хранителю сломанный домик на окраине покупали, чтобы посторонних глаз меньше. Там он и жил, под рукомойничком плескался, в дворовый сортир ходил. Зато никому в голову не могло прийти, что он в благо воровское руку запускает. Черномор это правило нарушил. Из-за того у него с крестом размолвка вышла, все отношения наперекосяк пошли. А потом и крест себе дворец купил, и север, и лакировщик. «Что за пацаны? И что за дело?» — небрежно спросил хранитель. Внешность барыги была обманчивой. Мельком брошенный взгляд, по-звериному жесткий, хотя и прикрытый вальяжной добродушной улыбкой, вызвал робость даже утертого-перетертого клопа. Это был взгляд вожака волчьей стаи, пусть еще официально и не посаженного на трон. «Круглое стекло», — пожал плечами Клоп, — «хату взяли». Кривоватый боксерский нос севера хищно дернулся, всасывая воздух. «Кто такие? Я их не знаю». «Вроде не местные, только из зоны откинулись». «И как они тебе?» — ненавязчиво выспрашивал север. «Да вроде правильно и с понятием. Сами в общак отщипнуть предложили». «Только...» «Что только?» — насторожился север. «Повадки у них стрёмные. Я как-то на пересылке с людоедами ночевал в одной хате. Ну, теми, которые корову в побег брали. Вот у этих такие же замашки. И глаза такие же, бессмысленные, дикие. Я прям чуял, если что, кончат они меня и не задумаются. Какой-то лох из квартиры вышел, вякнул что-то, а стекло сразу пику выхватил и попёр. А потом смеялись, что подъезд кровью не залили сверху донизу». Север нахмурился. «Спасибо, браток, я к ним присмотрюсь, к ребяткам этим шустрым. Бывай». Пройдя сквозь кольцо охраны, Клоп неспешно пошел по антенному переулку. Здесь было красиво, тихо и безлюдно. На углу за глухим забором возвышался огромный белый дом, похожий на корабль. На нем висело большое объявление с одним словом «Продается». Здесь же был указан номер мобильника. Клоп посмотрел, подумал, извлек старенький Сименс и набрал эти цифры одну за другой. «По объявлению. А сколько стоит дом-то?» 2 800 000, — ответил молодой мужской голос. «Рублей? Каких рублей? Долларов, конечно!» Столько он за всю жизнь не наворовал. И не наворует. Медленно, шаркающей походкой, старый жулик миновал шлагбаум, обогнул школу и вышел к ипподрому, около которого выстроились в ряд торговые ларьки. Он знал, в каком продают на разлив пиво, и направился прямо туда. На душе было муторно. Вечером за забором стройки у ипподрома, изрядно поддатый леший, передал лису бордовый дипломат с ноутбуком. «Держи свою долю, Михалыч, у меня все по-честному. Я и северу в общак отстегнул, хотя у него и так целый мешок капусты наскирдован. Молодец, Петруччо, если бы мои орлы так работали, мы бы уже всех блатарей закрыли. А что со стволом?» Агент тяжело вздохнул. «Да подожди, дай дух перевести. Я ведь форму не ношу в натуре». Спор о том, существует ли на самом деле банда колдуна, однозначного ответа не имел. Во-первых, от первоначального состава оставались три пятерки. Кто-то попал в тюрьму, кто-то умер от передоза, кого-то убили в пьяной ссоре, бандиты редко доживают до старости. Надо сказать, что большинство неприятностей случалось с ними вне тщательно спланированных руководителем операций и являлось следствием глупой самодеятельности, запрещенной невоздержанности или неправильного образа жизни. Во-вторых, руководил ими совсем другой человек. В-третьих, изменилась система управления и связи. В целях конспирации по-прежнему использовались текстовые сообщения. Только учитывая семимильные скачки научно-технического прогресса, приходили они уже не на пейджеры, а на мобильные телефоны. Кроме того, новый колдун перешел на прямую связь с руководителями пятерок. Зачастую они получали задания в обход координатора, и каждый раз с другого телефона. Вот и сейчас в припаркованном у театра БМВ тот, кого считали колдуном, вытащил из перчаточного ящика поцарапанную Нокию. Не обращая внимания на неотвеченные вызовы и непрочитанные СМС, которым не суждено дойти до неизвестных адресатов, он набрал несколько сообщений, коротких, четких, понятных. Они больше походили на инструкции, в конце каждой вместо подписи стояла буква «К». Закончив передачу сообщений, он набрал номер координатора. Приложив к микрофону носовой платок, заговорил басом, делая большие паузы между словами. «Антенный переулок, дом 6. В гостиной полный мешок бабла. Есть охрана на подходе и в доме. Работать завтра вечером с 6 до 8. Первой и второй пятеркой. Стараться без крови. Третьей пятерке ровно в 5 наехать на автостоянку в аэропорту. Теперь это будет наша точка. Понял?» «Понял», — после паузы ответил координатор. Он привык не обсуждать приказы главаря. Хотя многое в последнее время казалось ему странным. И голос вроде изменился, и манера разговора, и дела пошли другие, и это беспонтовое бескровие. Но акции были хорошо продуманы и приносили большие бабки, а это главное. Потом тот, кого считали колдуном, выключил телефон и обтер его платком. Дверца машины приоткрылась. Под заднее колесо упал отработавший свое мобильник. Черный БМВ тронулся с места, послышался негромкий хруст. Старенькая Nokia превратилась в пригоршню пластмассовых осколков и раздавленных микросхем. 15 здоровых мужиков с богатым уголовным прошлым не могут сидеть без дела и без денег, особенно если у них есть оружие и нет тормозов. Почти на каждом из банды колдуна была кровь. Неважно, что в последние годы им приходилось убивать исключительно своих собратьев. Любое убийство не очищает совесть и не придает благородства помыслам, даже если убивает Робин Гуд. Но колдуны не были и Робин Гудами. Их надо кормить, поить, занимать делом и давать заработки. Воровской общак был идеальным объектом для нападения. Скоро эти деньги разойдутся по всему Южному округу, коррумпированным ментам, продажным чиновникам, в зоны и тюрьмы на подогрев арестантов, подкуп вертухаев, организацию незаконных свиданий. На них будут покупать оружие и наркотики, нанимать киллеров и адвокатов, подкупать следователей и судей. Но пока они собраны в одном мешке. Надо только составить безукоризненный план. Но тот, кто руководил колдунами, хорошо умел это делать. Одной из статей дохода Тиходонской воровской общины был стояночный бизнес. Автомобилей в городе много, а гаражей мало. Если огородить и засыпать тырсой любой пустырь, поставить будку, посадить сторожа и брать 50 рублей с машины за ночь, то уже через неделю пойдет чистая прибыль. Бизнес, не требующий больших вложений и приносящий хороший доход, привлекает организованную преступность во всем мире. В Тиходонске этот пирог безраздельно принадлежал Кресту и Северу. Поэтому Север очень удивился, услышав в трубке сбивчивый, прерывающийся голос своего контролера. «Папа, шухер, тут наезд конкретный!» По ушам резанул гулкий рев взлетающего самолета. Север гаркнул, перекрикивая шум. «Что случилось по делу, базарь?» «Пришли пятеро, сказали, стоянка теперь не ваша. Мы дернулись, Мишаню сразу затоптали, Кислого и Сидора окучили битами, меня чуть не мочканули, загнали на поле!» Как бы подтверждая слова контролера, загудел очередной авиалайнер. Север жутковато ощерился. Что за отморозки? На его ребят наехали, даже не забив стрелку? Чьи они? «Папа, Они сказали, чтобы ты приезжал на разбор. Снова прорезался подвывающий голос. Не ссы, скоро будем. Север коротко свистнул. Тотчас в дверях возник Шварц. Двухметровый амбал с угрюмой рожей матерого убийцы исполнял роль личного секретаря, телохранителя и начальника контрразведки. «Сколько у нас здесь людей?» — спросил Север, торопливо одеваясь. Шварц мгновенно подобрался. «Трое в доме, семь снаружи. Оставь одного в доме, одного у ворот. Остальные с нами. Куда?» «На разборку с залетными, в аэропорт». Шварц кивнул и исчез. Двигался он бесшумно и стремительно. Спустя 5 минут два джипа, под завязку набитые мясом, гладиаторами, быками, вылетели на шоссе, ведущее к аэропорту. Дерганный суетливый парень с красноречивым погонялом Шиза без всяких эмоций смотрел им вслед. Эмоций у него вообще не было, зато имели справка из психоневрологического диспансера и пистолет. Несколько раз его вязали, он лежал в дурке, откуда благополучно выписывался, как только прекращали уголовное дело. Проводив Крифанов, Шиза сел на скамейку у ворот, плотнее запахнул драповое полупальто и стал увлеченно играть в змея на своем телефоне. Через некоторое время возле ворот остановился аварийный фургон водоканала. Из кабины живо выскочил работяга, одетый в новый желтый комбинезон. В руке он держал длинный стальной штырь, загнутый на конце. «Эй, мужик, это ваш люк!» Он указал на чугунную крышку рядом с забором. Шизу передернуло. «Какой тебе мужик? Какой нафиг люк?» «Такой, где засор!» — огрызнулся аварийщик и принялся поддевать тяжелую крышку своим блестящим крючком. «Ты что делаешь?» — начал психовать Шиза. «Сваливай отсюда!» «Да если я свалю, тогда тебя заставят говно чистить!» — обиженно сказал работяга, рывком открывая люк и заглядывая в него. «Ого! Иди посмотри, полный люк набрался!» Шиза открыл калитку и вышел на ровную чистую мостовую. Что-то ему во всем этом не нравилось. И неожиданный приезд водоканала, и новенький с иголочки комбинезон ассенизатора, не рабочая одежда, а маскарадный костюм. И рожа его не нравилась, особенно глаза, злые, как у большинства его друганов. Но Шиза не был ни советником, ни аналитиком, он был обычным быком, бойцом, в чьи функции мыслительная работа не входит. Поэтому он подошел, наклонился, упершись руками в колени, и заглянул в люк, удивляясь, что из него не воняет дерьмом. Но дерьма там и не оказалось. Бетонный колодец был чистым и сухим. Это тоже Шизе не понравилось, и он уже хотел достать пистолет, но не успел даже выпрямиться. Работяга с волчьими глазами, широко размахнувшись, как при игре в гольф, ударил своим крючком его по шее. Тихо хрустнули позвонки, Шиза упал ничком. Человек в комбинезоне ловко направил безвольное тело прямиком в люк и тут же надвинул крышку на место. Оп! Фокус-покус! Был Шиза и нет Шизы. Из высокого кузова тем временем один за другим, словно парашютисты, выпрыгивали крепкие парни в одинаковой желтой униформе и черных масках. У некоторых в руках были короткие автоматы. Налетчики действовали четко и слаженно. Один остался у ворот, двое перекрыли улицу, трое стали под окна, трое ворвались в дом. Бульдог смотрел футбол по телевизору и вдобавок курил. Минздрав не зря предупреждает, что курение опасно для здоровья. Бульдог схватился за пистолет позже, чем нужно, когда делать это было уже нельзя. Короткая очередь прострочила его наискосок от левого бедра к правому плечу. Он так и рухнул обратно в кресло. Желтые комбинезоны быстро обшарили дом и вытащили из платяного шкафа бумажный мешок с деньгами. Он был почти полон. В радостном возбуждении налетчики выскочили на улицу, погрузились в фургон, который уже успел развернуться. Машина рванула с места, вышибла шлагбаум и, набрав приличную скорость, скрылась из вида ошарашенного охранника. Если верить колдуну, уходить следовало быстро. А не верить колдуну было очень опасно.